Это, ну, пожалуйста, беспомощно уговаривал Уинтроу. Его душа рвалась пополам. Он понимал, что по-настоящему ему следовало бы сейчас сидеть с Эльтиёй. Вот кому было по-настоящему плохо. Его тетка выглядела совершенно больной и явно была не в себе, но не мог же он бросить эту одну в таком состоянии. Она не обращала внимания на его утешение. Она плакала и плакала, уткнувшись лицом в подушку, и никак не могла остановиться. Уинтроу еще ни разу не видел, чтобы люди так плакали. Ее рыдания были сродни мучительным судорогам, как если бы тело хотело выбросить из себя горе, излив его со слезами, и не могло. Слишком глубока была рана. «Это, ну, пожалуйста, это!» — начал он снова. Она, кажется, не видела его и не слышала. Уинтроу протянул руку и нерешительно погладил ее по спине. Он смутно помнил, как мать делала так же, когда маленькая Малта заходилась в истерике до такой степени, что уже не могла самостоятельно успокоиться. «Ну-ну», — проговорил он ласково, — «все кончилось, все прошло». Его ладонь двигалась осторожно, маленькими кругами. Она наконец-то сумела глубоко вздохнуть. «Да», — сказала она, — «все и впрямь кончилось». И слезы полились снова. До сих пор подобное поведение было настолько несвойственно Эти, что Уинтроу смотрел на нее почти как на чужую. Истолковать ее поведение было нисколько не проще, чем понять теткины полубезумные речи. Сцена в коридоре произвела на него поистине жуткое впечатление. С тетей Эльтиёй определенно что-то было не так, весьма даже не так. Он чувствовал, что непременно должен поговорить с ней, невзирая на запрет Кеннета. Какие-то дикие обвинения в изнасиловании, росказни о корабле, запертом в темноте. Может, она действительно спятила? Зря все же Кеннет не позволил ему сразу с ней повидаться. Уединение не дало ей отдыха, наоборот. Она оставалась один на один со своим горем. Как глупо все-таки они себя с ней повели. Однако это продолжало рыдать, и Уинтроу не считал возможным покинуть ее. Почему ее так ранила бессмыслица, которую несла тетя? И, наконец, Уинтроу догадался, это была беременна, вот в чем все дело. У него аж голова пошла кругом от облегчения. Он обнял эту и шепнул ей на ухо: «Все хорошо, это. Тебе просто нужно выплакаться, и все пройдет. Женщины в твоем положении часто испытывают порывы неудержимого чувства». Она рывком села на кровати. Ее лицо покрывали неровные красные пятна, мокрые щеки так и блестели от слез, а потом... Потом она размахнулась. Уинтроу вовремя заметил удар и увернулся почти. Ее сомкнутый кулак чиркнул по его подбородку, так что лязгнули зубы, а перед глазами замелькали звезды. Он отшатнулся и вскочил, придерживая челюсть ладонью. «За что?» — спросил он потрясенно. «За то, что ты глуп, за то, что ты слеп, а еще говорят, будто это мы, женщины, ничего не способны понять. Ты полный недоумок, Уинтроу Вестрит. Чего ради я на тебя тратила время и душу? Ты столько знаешь, но на самом деле так ничему и не выучился. Ничему!» Ее губы опять предательски задрожали. Она уткнулась лицом в колени и стала раскачиваться взад-вперед, как безутешно горюющий ребенок. «Дура я, дура!» — со стоном вырвалась у нее. Она подняла голову и потянулась к Уинтроу. Поколебавшись, он присел рядом с ней на постель. Он хотел было снова погладить ее плечо, но вместо этого молодая женщина попросту упала ему в объятия, уткнулась лицом ему в плечо, и рыдания вновь потрясли ее. Уинтроу обнял эту сперва нерешительно, потом покрепче. Никогда он еще не держал в объятиях женщину. «Это...» — тихо проговорил он. «Это, милая». И даже отважился провести рукой по ее лоснящимся волосам. В это время дверь отворилась, Уинтроу вздрогнул, но объятия не разжал. Он ведь не сделал ничего постыдного, ничего, что можно было бы вменить ему в вину. «Это сама не своя», — торопливо пояснил он Кеннету. «Воистину», — отозвался пиратский капитан и грубо добавил, «оно может даже и к лучшему, если окажется, что ее новая личность умеет себя вести, в отличие от прежней Этты». Та не подняла головы с плеча Уинтроу, и Кеннет язвительно продолжал: «Искренне надеюсь, что не потревожил вас, голубки. Я понимаю, какое вам дело до таких мелочей, как мое окровавленное лицо и замаранная одежда». К немалому изумлению Уинтроу, Это медленно подняла голову. Она посмотрела на Кеннета так, словно впервые в жизни его увидела. Он не отвел взгляда, и что-то произошло между этими двоими, что-то такое, во что Уинтроу не был посвящен, и это что-то буквально сломало Эту. Тем не менее, плакать она перестала. «Я все выговорила», — она, запинаясь, — «я сейчас принесу». «Не трудись», — прорычал Кеннет, — «я вполне способен сам о себе позаботиться. А ты ступай к Йоле. Пусть просигналит капитану Саркору, чтобы прислал за тобой шлюпку. Будет лучше для всех, если ты проведешь некоторое время на Мариэтте». Уинтроу ждал, что подобное распоряжение будет встречено новым взрывом шторма с дождем. Однако молодая женщина промолчала. Что-то разительно изменилось в ней, и до Уинтроу лишь постепенно дошло, что именно. Обычно, когда она смотрела на Кеннета, ее глаза светились любовью, переполнявшей душу. А теперь из нее как будто сама жизнь по капле точилась. И когда она заговорила, это был голос, проигравший очень важную битву. «Да», — сказала она, — «ты прав. Так будет лучше всего». Она подняла руки к лицу и с силой потерла щеки, словно просыпаясь от долгого, очень долгого сна. А потом, не добавив больше ни слова, поднялась на ноги и вышла из каюты. Уинтроу проводил ее взглядом. Происходило нечто такое, что просто не имело права происходить. Он не понимал, что к чему, не улавливал смысла. «Ну?» — ледяным тоном осведомился Кеннет и смерил Уинтроу с головы до пят очень нехорошим взглядом голубых глаз. Уинтроу встал, чувствуя, как пересыхает во рту. «Кэп», — сказал он, — «прости, но, по-моему, зря ты ее отсылаешь, даже если речь идет о ее собственной безопасности. Я думаю, вместо этого надо бы убрать с корабля Альтию, причем как можно скорее. Вот уж кто действительно не в себе. Кэп, очень тебя прошу, пожалей бедную женщину и помоги ей вернуться домой. Мы же всего в нескольких днях плавания от Делипая. Я поднакопил кое-каких денег, я заплатил бы за ее проезд домой на одном из торговых кораблей, которые начали посещать город. Пусть она уедет. Так будет лучше и ей, и всем нам». «В самом деле», — сухо произнес Кеннет, — «а с какой стати, позволю знать, ты вообще решил, будто я намерен тебя спрашивать, что мне делать с Эльтией, чего не делать?» Уинтроу потерял дар речи и замер на месте. А пират продолжал: «Она моя, Уинтроу. И я буду поступать с ней так, как сочту нужным». Он отвернулся и начал стаскивать одежду. «Ну-ка, разыщи мне чистую рубашку», — бросил он через плечо. «Это все, что от тебя сейчас требуется. Меня весьма мало интересуют твои мысли, твои решения, даже твои просьбы. Принеси мне чистую рубашку и штаны попристойнее. Да, и еще тряпочку промокнуть лоб». Говоря так, Кеннет расстегивал измаранную сорочку. Камзол его уже валялся на полу. Ошеломленный, Уинтроу принялся исполнять его распоряжение, действуя точно заводной механизм. В эти мгновения он ни о чем не думал, все его мысли словно разлетелись куда-то. Наверное, их разогнал гнев, переполнявший все его существо. Он разложил чистую одежду, потом принес тряпочку и чашку прохладной воды. Ранка на лбу была совсем невелика и уже не кровоточила. Кеннет тщательно вытер лицо и брезгливо бросил тряпочку опять-таки на пол. Уинтроу молча убрал ее, потом вылил в умывальник остатки воды, прислушался к себе и обнаружил, что самообладание до некоторой степени вернулось к нему. «Господин мой», — начал он, — «сейчас не лучшее время отсылать эту с корабля. Ей следовало бы находиться здесь, подле тебя». «А я почему-то так не думаю», — заметил Кеннет лениво и протянул Уинтроу руки, чтобы тот застегнул ему манжеты. «Я, знаешь ли, решил предпочтить Альтию и вознамерился именно ее оставить подле себя. Так что лучше побыстрее привыкай к этой мысли, Уинтроу». У юноши снова язык прилип к небу. «Неужели ты действительно собираешься держать Альтию здесь против ее воли?» — выговорил он наконец. «А эту выгнать к Саркору на корабль? Если уж на то пошло, отнюдь не против ее воли, так что можешь не беспокоиться», — был ответ. «Твоя тетка вполне ясно дала понять, что считает меня обходительным и красивым мужчиной. Так что со временем она, несомненно, привыкнет к роли моей спутницы. Ну, сегодняшнее маленькое происшествие было всего лишь недоразумением. Ей только нужно как следует отдохнуть и приспособиться к переменам, случившимся в ее жизни. Словом, повторяю еще раз, пусть ее судьба тебя не тревожит. Я хотел бы увидеться с ней и переговорить насчет... Ой, что это такое? И Уинтроу вскинул голову, прислушиваясь. Я ничего не слышал, пренебрежительно отозвался Кеннет. Знаешь, по-моему, тебе стоило бы отправиться вместе с Эттой к Саркору, пока... Но тут уже он замолчал, не договорив начатой фразы, а глаза у него округлились. «Наконец-то и ты почувствовал», — упрекнул его Уинтроу. «Происходит борьба. Борьба в душе корабля». «Ничего я не почувствовал», — горячо возразил Кеннет. «Нет, что-то происходит», — непререкаемо заявил Уинтроу. Молния успела приучить его к тому, что духовное единение с кораблем — это больно, страшно, опасно. Тем не менее, эта связь оставалась прочнее любого каната. И вот этот незримый канат дергался, словно на другом конце его творилось нечто невообразимое. Уинтроу хотел соприкоснуться с кораблем и понять, что же там такое. Однако страх пересиливал. «Ничего я не чувствую», — с презрением повторил Кеннет. «У тебя, парень, воображение разыгралось». «Кеннет! Кеннет!» — долетело снаружи. Это был долгий, пронизывающий зов, даже страшноватый в своей требовательности. Уинтроу ощутил, как зашевелились у него волосы. Кеннет торопливо натянул свежий камзол и расправил воротник и рукава. «Пожалуй, надо пойти посмотреть, что там происходит», — проговорил он небрежно. Но от Уинтроу не укрылось, что спокойное безразличие было наигранным. «Похоже, бабская свара в коридоре расстроила-таки наш кораблик». Уинтроу ничего не ответил, просто распахнул перед ним дверь, и пират торопливо покинул каюту. Шагая следом за ним, мимо двери, за которой сидела Альтия, Уинтроу услышал изнутри какое-то бормотание. Остановившись, он приник ухом к двери. Несчастная разговаривала сама с собой. Очень тихо и до того быстро, что юноша не сумел разобрать ни единого внятного слова. «Альтия!» — окликнул он вполголоса и даже подергал дверь. Но замок оказался заперт, весьма надежный замок. Несколько мгновений он стоял в нерешительности, потом поспешил следом за Кеннетом. Он почти добрался до выхода на палубу, когда в коридоре появилась Этта. Она шла, держась очень прямо, на ее лице не отражалось никаких чувств. Уинтроу заглянул ей в глаза и спросил: «У тебя все в порядке?» «Да что у меня может быть в порядке?» — тихо и бесстрастно отозвалась она. «Саркор уже выслал шлюпку. Пойду вещички соберу». «Это я говорил с Кеннетом. Я просил его не отсылать тебя». Она стояла неподвижно, и ему вдруг показалось, будто она пребывала где-то далеко-далеко. Ее голос действительно донесся, словно из пустоты. «Полагаю, ты хотел как лучше. Это надо тебе сказать ему, что у вас будет ребенок. Это может все изменить». «Все изменить?» Она чуть не рассмеялась. «Да Кеннет уже все изменил у Уинтроу, да так, что ни убавить, ни прибавить». И она двинулась прочь. Уинтроу осмелился удержать ее, взяв за руку. «Это, прошу тебя, скажи ему». И он прикусил язык, чтобы ненароком не наговорить лишнего. Внутренне, однако, он немало не сомневался, стоит только Кеннету узнать о ее беременности. И пират раздумает ее прогонять, раздумает увиваться за Альтией. Такое известие, да чтобы оставило мужчину равнодушным... Но это не дать не взять, подслушав мысли Уинтроу, лишь медленно покачала головой. «Уинтроу, Уинтроу, так ты ничего и не понял. Ты думаешь, от чего я чуть с ума не сошла? От того, что беременна? Или от того, что она стукнула Кеннета и расквасила ему лоб?» Уинтроу беспомощно пожал плечами и ничего не сказал. Это же придвинулась вплотную и шепнула ему в самое ухо: «Я хотела убить ее. Я вообще не знаю, что готова была над ней учинить, только бы она замолчала, потому что она говорила правду. Такую правду, которой я не могла вынести. Твоя тетка ничуть не свихнулась, Уинтроу. Уж не в большей степени, чем любая женщина, которую изнасиловали. И она не бредила, а правду святую кричала». «Ты-то откуда знаешь?» — с трудом произнес Уинтроу. Губы у него от чего-то до такой степени запеклись, что он едва мог говорить. Это на миг прикрыло глаза. есть та особая женская ярость, которую может пробудить только насилие», — сказала она. Я посмотрела на Альтию Вистрит и с первого взгляда поняла, что к чему. Мне слишком часто доводилось видеть женщин в таком состоянии. Я и сама через это прошла. Уинтроу невольно покосился на запертую дверь. Чувство предательства было слепящим и всеобъемлющим. Если догадка Этты была верна, это означало вселенский ужас. И Уинтроу уцепился за соломинку сомнения. «Но почему тогда, — спросил он тихо, — ты не ополчилась на него вместе с ней?» Ее глаза заглянули ему в самую душу. «Ну и дурак же ты!» — внятно говорил ее взгляд. «Я уже объясняла тебе, Уинтроу. Правда, которую я сегодня услышала, и так была безмерно горька. Но еще и жить с нею день за днем — уволь. Кеннет был прав. Лучше мне побыть некоторое время на Мариетте». «Некоторое время?» — хмуро спросил Уинтроу. «Это до какого же срока?» Она повела плечом, ее глаза снова заблестели от слез. Она прошептала, глядя в сторону, «Быть может, она наскучит ему. Тогда он пожелает вернуть меня». Отвернулась и хрипло добавила, «Пойду вещи сложу». И на сей раз Уинтроу не попытался ее удержать.